Но Уайти ни разу не бросила взгляда в нашу сторону. Она словно знала, что отсюда ей ничто не угрожает, пока мы рядом. Так мы и провели эти жаркие часы в полной гармонии. Гепарды дремали. Мы тоже отдыхали, насколько это было возможно в раскаленной машине. И я чувствовала себя наверху блаженства. Наконец-то я снова в своем мире. Пусть между мной и Локалем не было близкой дружбы, но в такие минуты, как эти, все условные преграды между нами исчезали, и мы оба чувствовали себя настолько близкими гепардам, насколько это вообще доступно человеку. Когда Уайти ласкала и вылизывала сына, она очень напоминала мне Пиппу. Теперь ей было 5 лет без одного месяца, немного больше, чем Пиппе, когда она умерла. Уже 3,5 года Уайти жила самостоятельно. Я видела ее на сносях 31 месяц назад, в декабре 1969 года. Я знала, что Пиппа разошлась со своими детьми, когда им было 17,5 месяцев. А охотиться самостоятельно они могли уже с 14 месяцев. Бросая их, она 6 недель как была беременна. Выходит, что сынишка Уайти принадлежал ко второму ее помету. С тех пор, как Уайти жила сама по себе, мы видели ее 2 раза возле холма Мугвонга, 2 раза на территории племени Баран и 1 раз возле 5 мили. Территория между указанными точками представляла собой треугольник со сторонами 10, 7,5 и 6 миль. Но я не знала, какими путями она проходила в эти точки. Быть может, ей приходилось покрывать и гораздо большие расстояния. Поэтому я затруднялась точно определить размеры ее охотничьих участков. К 5 часам жара спала. Гепарды стали зевать и потягиваться. Потом, обхватив друг друга, немного покатались по земле. В конце концов они поднялись и с сонным видом осмотрелись вокруг. Мне было очень интересно проверить память Уайти. Я дала ей воды в миске, из которой она пила 3,5 года назад. Уайти подошла и стала лакать, будто это было самое привычное для нее дело. Но малыш удрал, едва я вышла из машины. Потом я решила еще раз подвергнуть испытанию доверия Уайти и подошла, чтобы подлить сгущенного молока в миску с водой. Она только перестала лакать, пока я выливала молоко из банки, а потом снова принялась пить. Наконец мать напилась и отошла от миски. Тогда сын с величайшей осторожностью попробовал молоко. Нет, не понравилось. И ушел следом за матерью. Мы с Локалем переглянулись. Я сказала, что Уайти удивительно хорошо присматривает за своим детенышем. Она сумела уберечь его от львов и других напастей, хотя некому было научить ее спасаться от бед. Единственное объяснение этому — что у нее была исключительная мать, и она унаследовала от нее эти черты. Локаль выслушал меня, немного помолчал и сказал: «И у людей так. Если мать хорошая, то и дети будут хорошими родителями». Вечером я сидела возле могилы Пиппы и вспоминала прошедший день. Впервые за 1,5 года с тех пор, как мне пришлось покинуть Меру, я была по-настоящему счастлива. Хотя мы с Уайти не встречались 3,5 года, она отнеслась ко мне как к другу и сумела даже внушить свое доверие дикому детенышу. Может быть, оба гепарда чувствовали, как я их люблю, и поэтому мне доверяли. Я знаю, что сила любви объединяла всех нас, гепарда, плакали меня, хотя каждый из нас жил в своем, отличном от других, мире. Я была погружена в эти размышления, как вдруг среди мерцающих звезд заметила красный огонек, поднимающийся с горизонта в темную высоту ночного неба. Неужели это спутник совершает свой путь в космосе? Глядя вслед спутнику, скрывающемуся в облаках, я снова подумала о сегодняшнем дне и обо всех тех годах, которые мне довелось провести бок о бок с Эльсой и Пиппой. Еще 2 дня мы напрасно искали Уайти с сыном. Должно быть, их прогнали те львы, которых мы видели с добычей на болоте. Львиные морды еще хранили кровавые следы пиршества. С набитыми животами они отошли, когда я подъехала, чтобы посмотреть, чем они лакомились. Я нашла только голову взрослого Орикса.